Салли. Что такого могло произойти, из-за чего он был не способен вступить в интимную связь со своей будущей женой, которую так нежно любил? Тот факт, что она носила в себе чужого ребенка, не имеющего с ним ничего общего? Даже при самых благоприятных условиях секс является одной из самых сложных вещей, с которыми сталкивается человеческое существо. Большинство из нас узнают о нем постепенно, на школьных площадках, улицах, из фильмов или телевидения. Некоторые получают вводный курс от отца или матери, зачастую в виде практического руководства, взятого из местной библиотеки. Многие родители едва ли не так же невежественны в этом вопросе, как и их дети. Самое лучшее место для того, чтобы узнать, что такое секс и что он означает для каждого отдельного индивидуума, это школа. Но в последние годы эта идея вызвала резкую критику. Конечным результатом этого информационного вакуума, что неудивительно, стала подростковая беременность и угрожающие нашему обществу венерические заболевания. Многие дети знают о сексе, но узнают они о нем друг от друга. В свое время я сам был не слишком осведомлен в этой загадочной теме. В один из жарких августовских дней моя мать ушла за покупками, оставив меня и Карен одних дома. Нам тогда было по 14 или 15 лет. Мы включили ороситель и бегали взад-вперед сквозь брызги воды, пока наши шорты и футболки не промокли насквозь и стали практически прозрачными. Потом мы случайно столкнулись друг с другом, одно за другим, и... В общем, это старая история. После этого Карен уверяла, что беременна, а я чувствовал себя насильником. С тех пор мы не прикасались друг к другу в течение 2 лет. Все же, несмотря на все запреты и другие препятствия, большинство из нас, путем проб и ошибок, стараются найти удовлетворительного партнера, чтобы в конечном счете наслаждаться более или менее приятной сексуальной жизнью. Почему же этого не делает Роб? Немного позднее этим утром ко мне зашел Уилл поинтересоваться, хочу ли я сходить куда-нибудь на обед. Недавно он вернулся к обучению, но все еще заходил в МПИ, чтобы пообщаться с Дастином и некоторыми другими пациентами. Мы вышли в соседний ресторан, несмотря на то, что хожу я туда достаточно редко. Зная, что я не должен сильно наедаться, иначе потом усну, я решил заказать себе чашку супа и салат. Уилл, всегда обладавший отменным аппетитом, заказал себе значительно больше. Какое-то время мы непринужденно болтали. Обычно полный неуемной энергии, сегодня он казался замкнутым и нервным. Он едва притронулся к еде, утверждая, что оказался не настолько голодным, как он думал. Возможно, я и не величайший отец в мире, но даже я понял, что его что-то беспокоит, и даже догадывался, что его девушка Даун была беременна. Мой отец, который жил и никогда этого не забывал, во времена Великой депрессии, не позволил бы мне оставить еду на тарелке. От этой привычки я не смогу избавиться никогда. Поэтому я соскреб недоеденную еду Уилл в свою пустую салатницу. Но, насколько я знал, его девушка не беременна. Это было что-то похуже. Он снова засомневался в правильности решения о поступлении в медицинский колледж. Знакомая тема, так как у меня уже появлялись подобные опасения 35 лет назад. Я знал студентов, которые не выдержали напряжения и в конечном итоге сломались. Один покончил с собой. Несколько пристрастились к наркотикам. Именно это меня и беспокоило. У Уилла уже были проблемы с наркотиками. Проглотив свой обед, я поделился с ним своими наблюдениями о том, что когда я был в его возрасте, не было ничего необычного в том, что студент или даже врач сомневался в своих способностях и временами чувствовал потрясение, страшась ответственности за жизнь своих пациентов. Но также добавил, что с опытом это проходит. Что он, как и все остальные, будет совершать ошибки. Что никто не идеален, и мы можем делать только то, что в наших силах. И что в его случае все было довольно неплохо. Даже Прот подтвердил это. А что сказал Прот, пап? Он говорит, что ты станешь отличным врачом. Ну, если Прот так думает, может быть, у меня действительно все получится. Хоть я немного и завидую, что мнение Прота, а не мое, подняло ему настроение и успокоило. Все же я почувствовал облегчение, что эта проблема, казалось, была решена. Теперь он проголодался. Так как я съел всю его еду, он заказал себе еще. Чтобы составить ему компанию, у меня еще оставался роскошный десерт, который я ел, пока мы обсуждали Дастина и некоторых других пациентов. Наконец он отодвинул тарелку в сторону и отхлебнул кофе. Я поинтересовался, закончил ли он. Он кивнул. Так как он снова не доел, я выскреб остатки в свою десертную тарелку. Обед был просто чудесен. С моим отцом у меня никогда ничего подобного не было. Но теперь я должен был вернуться и постараться быть хорошим врачом. Несмотря на свои постоянные опасения, день пятницы и переполненный желудок. Вишни. Ни одно существо не сможет остановиться, съев всего лишь одну ягоду. Прот. Где Роберт? Прот прочавкал. Он берет выходной. Что ты имеешь в виду, под он берет выходной? Сегодня он не хочет с тобой разговаривать. Дай ему отдохнуть, чтобы он пришел в себя. Вишню? Нет, спасибо. Почему в понедельник он будет расположен к разговору больше, чем сегодня? Ему нужно психологически к нему подготовиться. У нас мало времени, Прот. Разве мы уже это не обсуждали? Поверьте мне, док, ты не должен торопиться в таких делах. Или ты предпочел бы дунуть свой маленький свисток и убрать его обратно, как ты делал это месяц назад? А что в этом плохого? Ты хочешь подобраться к теме, от которой он пытался убежать большую часть своей жизни. Что это? Ты знаешь, что с ним случилось? Не, он никогда не рассказывал мне. Тогда откуда ты знаешь? Я периодически появляюсь здесь с 1963 года, помнишь? Что же нам теперь делать? Он почти готов поговорить об этом, просто дай ему еще немного времени. Единственным звуком на магнитофонной ленте в этот момент было постукивание чьей-то ноги, скорее всего, моей собственной. Прот. Чего ты хочешь, Комасабе? Как думаешь, будет ли он чувствовать себя более комфортно, рассказав сначала об этом тебе? Не знаю, если хочешь, я могу его спросить. Да, пожалуйста. В течение длительного времени Прот пристально всматривался в потолок. Это непростительно, но я зевнул. Проигнорировав это нарушение этикета, он воскликнул. «Браво, доктор Би. Сначала он хочет поговорить со мной. Но он не хочет, чтобы я передавал разговор тебе. Он хочет сделать это сам. Расскажет ли он об этом тебе сейчас?» Прот скинул руки в уже знакомом жесте отчаяния. «Джин, Джин, Джин. Сколько раз я должен повторять тебе это? Он хочет сделать это в понедельник. С утра он расскажет об этом мне, а после полудня тебе. Мне кажется, это достаточно выгодная сделка, не так ли? Советую согласиться. Пожалуй, я прислушаюсь к твоему совету». «Умница». Я наблюдал налитыми тяжестью глазами, как он энергично пожирал 2 фунта вишни. «Так как у нас осталось немного времени, — сказал я, — может быть, ты ответишь мне на несколько вопросов?» «Все что угодно, за исключением вопросов, как лучше создать бомбу или засорить чужую планету». Я не стал спрашивать, что, по его мнению, мы засорили. Вместо этого я вытащил старый список вопросов, который принес на пикник в честь Дня труда, но так и не получил на них ответы. Конечно, у меня были определенные скрытые мотивы задать их ему. Возможно, он скажет что-то такое, что поможет мне лучше понять его и Роберта, непредсказуемый разум. Есть несколько вещей, о которых ты рассказывал мне во время своего прошлого визита 5 лет назад, но которые я никогда не проверял. Могу я сделать это сейчас? Я не думаю, что что-то может помешать тебе задавать свои бесконечные вопросы, Джина. Спасибо, сочту это за комплимент. Кстати, некоторые из них были посланы мне людьми, прочитавшими Капекс. Ура им! Готов? Цель? Огонь? Не нужно сарказма, Прот. Во-первых, как расшифровывается Капекс? Он принял чопорный напыщенный вид, прежде чем ответить. Ка – это высший класс планеты, последний шаг в эволюционном развитии, точка идеального мира и стабильности. Пекс означает место пурпурных гор и равнин. Из-за вашего красного и синего солнца. Он снова расслабился. Бинго. Так. Битик, который мы называем Земля, означает второй низший тип. Верно. Ты не захочешь знать, что такое категория А. Почему? Те миры уже уничтожены своими жителями. Раньше они были Би. Я понял. А Тик означает? Красивая синяя вода, усеянная белыми облаками. Ага, разобрался. Я удивлен. Ладно, что насчет Терсипиона? О, это они ее так называют. У нас она зовется Эфсодж. Хорошо, расскажи мне о каких-нибудь существах, которых ты встречал. Похожих, например, на гигантских насекомых, на Эфсодж. Используй свое воображение, док. Все, что ты можешь и чего не можешь представить, где-то существует. Помни, что только в нашей галактике существует несколько миллиардов обитаемых планет и лун, не говоря уже о комете или двух. Ваш вид не может представить себе ничего, что хоть немного не похоже на вас самих. Ваши эксперты всегда говорят, что где-то невозможна жизнь, потому что там нет или воды, или кислорода, или чего-то еще. Очнитесь и вдохните запах хубаха. Я решил, что настало время для кофе. Мне хотелось немного отдохнуть. Я вспомнил своего бывшего пациента, которого я назвал Рип Ван Винкль. Рип мог заснуть даже во время полового акта. Давай перейдем к более общим вопросам. К Эйзенхауэру? Нет, не к нему. Однажды ты сказал мне, что капексиане задумываются о возможности путешествий в будущее. Помнишь? Конечно. Означает ли это, что вы уже можете отправляться в прошлое? Не так, как ты себе представляешь. Подумай, если люди могли бы вернуться сюда, скажем, из 2050 года, почему они еще этого не сделали? Может быть, сделали? Я не вижу поблизости ни одного из них, не так ли? Так путешествие в прошлое невозможное? Вовсе нет. Но, может быть, ваши люди будущего не хотят сюда возвращаться? Или, добавил он многозначительно, возможно, будущее Земли ограничено? А что насчет Капекса? Он кишит существами из будущего? Насколько мне известно, нет. Значит ли это? Кто знает. Ладно, ты как-то упомянул о пространственном четвертом измерении. Ты когда-нибудь видел его? Один или два раза. Так оно существует? Несомненно. На самом деле, во время возвращения на Капекс, мне удалось на него наткнуться. Это было чудесно. Я всегда хотел сделать это. Он выдержал минутную паузу, чтобы вспомнить пережитое. Но меня тут же из него выкинуло. Должно быть, это как-то связано с гравитацией. Очевидно, что так. Ладно, давай на минутку спустимся на Землю. Хорошее место для посещений, но... Остроумно. А теперь вернемся к тому, что ты когда-то мне сказал о том, что мы, люди, гонимся за солнечной, ветровой, геотермальной и приливной энергией без каких бы то ни было мыслей о последствиях. Что ты имел в виду? Смотри, что происходит, когда вы запруживаете реку и крадете ее энергию для своих устройств. Вы наводняете все в округе, и от реки остается лишь струйка. Так что, по твоему мнению, произойдет, если ветряные мельницы построят по всей вашей планете? Не знаю, что. Воспользуйся своей башкой. Первым делом ваш климат изменится настолько, что вы подумаете, что находитесь в другом мире. На самом деле это уже происходит, ты не заметил? Наводнения, засухи, бесконечные вереницы торнадо и ураганов. Называй это как хочешь. Но на Земле не так много ветряных мельниц. Верно. А что произойдет, когда их будет все больше и больше? Не говоря уже о том, как вы носитесь со своими приливами и внутренними температурами. В то же время вы настаиваете на сжигании вашего последнего ископаемого топлива. Сеете хаос, как будто завтра никогда не наступит. Но прот все так или иначе загрязняет или влияет на окружающую среду. Что мы будем использовать для обогрева наших домов до тех пор, пока не изучим ядерный синтез? Включать свои машины? Действительно, что? Так у нас нет никакой возможности выжить? Вы можете попробовать сократить свою численность до 5 или 6 миллиардов. К этому времени я с трудом открывал глаза. Но тебе не кажется, что мы уже положили этому начало? На сегодняшний день, например, мы стали гораздо больше заботиться об окружающей среде. Окружающей среде? Под этим ты подразумеваешь вашу окружающую среду? Ну да. И для того, чтобы сделать вашу окружающую среду более приемлемой для вас, вы утилизируете пивные банки, сажаете деревья. Вот что ты имеешь в виду. Это ведь начало, не так ли? Утилизация отходов – это все равно, что положить пластырь на опухоль, док. А где вы собираетесь посадить дерево, когда для него не останется места? Вот что ты имел в виду, когда написал в своем докладе, что мы еще дети. Прот пристально посмотрел в потолок, как это часто бывает, когда он пытается найти слова, которые я был бы в состоянии понять. Я безуспешно старался подавить очередной зевок. Пожалуй, я скажу так. Когда вы перестанете поощрять убийство, когда материнство станет менее важным, чем выживание, Не только ваша собственная, а и всех остальных живых существ на вашей планете. Вы окажетесь на пути к взрослой жизни. Львы убивают, а также орлы и медведи. У них нет выбора. У вас есть. Вы убиваете растения, не так ли? У растений нет мозга и нервной системы. Они не чувствуют боли и страданий. Это ваш главный критерий? Это единственный критерий. Как насчет насекомых? У них ведь есть нервная система. И ты считаешь, они чувствуют боль? На тебя когда-нибудь наступали ногой? Не в буквальном смысле. Попробуй себе представить. Бактерии, плесень. Копай глубже. Означает ли это, что ты против абортов? Я полагаю, ты говоришь о человеческом плоде. Да. Если он может ощущать страх или боль, не стоит этого делать. А он ощущает страх или боль? За день до родов, безусловно, ощущает. На следующий день после зачатия он не более чувствителен, чем песчинка. Тогда где, по-твоему, находится грань? Разве, Джин, это не слишком очевидно, чтобы на это отвечать? Мне нужно было закончить с этим, пока я не заснул. Прот, когда ты отправляешься? Его глаза на мгновение закатились, это было одним из вариантов его ухмылки. Я все еще не знаю, парень. Внезапно я проснулся. Порталы? В случае, если все снова усложнится. С Робертом? Со всеми. Ты можешь хотя бы сказать мне сейчас, возьмешь ли ты кого-нибудь из наших пациентов с собой, когда будешь отправляться? Ты специально это затеял. Давай не будем больше говорить об этом. Кассандру? Он пожал плечами. Джеки? Неа. Почему? Он самый счастливый человек в этом месте. А как насчет? Возможно, она явно несчастлива здесь. Но вы так многому можете у нее научиться. От Фрэнки? Женщины не способны любить? Он посмотрел на меня презрительно, почти сердито. Временами я думаю, что наши с тобой встречи являются пустой тратой времени. То, что ты называешь любовью, по большей части твоя проблема. Ты склонен ограничивать это понятие для себя и своей семьи. Поговори с Фрэнки, док. Ты можешь кое-чему у нее научиться. И у остальных пациентов тоже. Я подумал, связана ли проблема Роберта больше с любовью, чем с сексом. Мог ли он каким-то образом предать свою жену и дочь? Или еще кого-то, кого он любил? У меня осталось слишком много вопросов, мой инопланетный друг. Но так и быть, я приберегу их на потом. И я не против. Мне есть чем заняться. Ты мне кое о чем напомнил. В случае, если у меня не будет другой возможности, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделал. Не только для Роберта, но и для Рудольфа и Майкла. За то, что нашел подход к другим аутистам. Ты добился большего за несколько недель пребывания здесь, чем многие из нас за последние 5 лет. Я уже говорил тебе прежде. Вы тоже способны на это. Все, что для этого требуется. Это выбросить дерьмо из своих мыслей. Тебе легко говорить. Этим вечером моя жена не позволила мне ни поработать после ужина, ни даже просмотреть свои записи. Вместо этого она поставила видеомагнитофон кассету с «Завороженным», одним из моих любимых фильмов, и предложила мне обдумать возможность приобретения дома в северной части штата, чтобы провести там старость после выхода на пенсию. В течение нескольких минут, еще до первого обморока Грегори Пека, я уснул. Мне снилось, что Прот полностью объединился с Робертом, который больше не был застенчивым и подавленным, а стал уверенным и дружелюбным. Хотя он и не демонстрировал явных признаков Прота, например, он не видел ультрафиолетовый цвет, некоторые другие его черты все же проявлялись в характере Роберта. Его способности к математике и науке резко возросли, и он начал строить планы по поступлению в колледж. Несмотря на это, он не избавился ни от одной из своих и Прота сексуальных проблем. Потом сон принял неожиданный поворот. Мимо пролетел Прот в сопровождении Мануэля. У них обоих выросли крылья. Также крылья появились и у Роберта. И все трое все кружили и кружили в воздухе, жестами приглашая меня присоединиться. После этого Рассел, выглядящий как ангел из Откровения, с нимбом и прочими святыми атрибутами, взмыл вверх. Вскоре появились и другие пациенты, летящие в безупречном строю, и каждый из них, во главе с Протом, поднимался все выше и выше, до тех пор, пока все они не превратились в маленькую точку на фоне солнца. В отчаянии я все больше размахивал руками, но так и не смог оторваться от земли. Я попытался крикнуть, но не смог сделать даже этого. По правде говоря, в тот момент я едва мог дышать. Проснувшись, я обнаружил, что за мной с улыбкой наблюдает Карен, как бы говоря: «Как это мило. Кажется, я храпел. Фильм уже закончился. Решил, где мы поселимся на пенсии?» «Нет, но мысли об этом точно приносят мне удовольствие». Когда на следующий день, в субботу, я ехал на работу, то не мог не думать о накопившейся усталости. Я чувствовал себя вялым, расстроенным и потерянным. На своем столе я обнаружил новые документы и пару забытых билетов. Это были билеты в Карнеги-Холл на сегодняшний вечер. Мне прислал их Хауи, прекрасный музыкант и мой бывший пациент. Я позвонил Карен, но у нее были соревнования по боулингу, которые она не собиралась пропускать. По какой-то причине я вспомнил о Проте. В здании его не было, поэтому я попробовал найти его на лужайке. Я застал его за изучением подсолнухов, которые, должно быть, напомнили ему горящие звезды. «Люблю послушать, как играет Хауи», — воскликнул он. «Собирайся и поторапливайся. Мы должны выехать прямо сейчас». «Я готов», — ответил он, направляясь к воротам. У Прота сразу же завязался разговор с водителем такси, который видел его фотографию по телевизору. «Рад, что ты вернулся», — сказал он моему инопланетному спутнику. «Я надеялся, что ты кое-чего сделаешь с этой идиотской чертовой жарищей». «Прости, приятель», — ответил Прот. «Это придется решать тебе». Больше таксист не произнес ни слова. Спустя какое-то время мы проехали мимо двоих ребятишек, направляющих друг на друга игрушечные винтовки. «Я вижу, вы все еще продолжаете учить ваших детей убивать», — заметил он. Я подумал, я никуда не могу его с собой взять. Казалось, толпы людей на улицах сильно испортили ему настроение. Когда я спросил его, какой бы CD-диск он взял с собой, если бы его высадили на необитаемом острове, он отрезал: «Откуда бы у меня взялся CD-плеер на необитаемом острове?» Концерт, однако, прошел потрясающе успешно. Казалось, Прот способен отличить игру Хауи от игры других скрипачей камерного оркестра. «Прекрасное вибрато», — сообщил он, — «но, как всегда, слишком прилизаны волосы». Как только музыканты заиграли последнюю мелодию «Октет» Мендельсона, кто-то на балконе закричал: «Заткни проклятый кашель!» Сухой, отрывистый кашель, как, впрочем, и музыка, немедленно прекратился. Все музыканты и половина присутствующих зрителей одарили мужчину громкими овациями. Прот громко расхохотался. После этого наступила полная тишина. Я никогда не слышал, чтобы это произведение звучало настолько красиво. После концерта мы зашли к Хауи. Выглядя гораздо моложе, чем полдесятилетия назад, он был очень рад видеть Прота и интересовался, как долго еще Прот пробудет здесь. Прот увиливал от ответа. Хауи узнал, как здоровье Бесс, и спросил о пациентах, которые по-прежнему оставались с нами. «Я скучаю по ним», — посетовал он. «По правде говоря, я скучаю по всей больнице». «Ты хочешь вернуться?» — пошутил я. «Я думал об этом», — ответил он на полном серьезе. «Если для меня найдется место на автобусе до Капекса». Прот не сказал «да», но и не сказал «нет». Беседа 26. В понедельник Виллерс опоздал на утреннее совещание, объясняя это тем, что его жена заболела, и ему пришлось отвезти ее к врачу. Затем он задержался на железной дороге Лонг-Айленда. Какой-то болван дернул аварийный шнур без всякой видимой на то причины. Кроме того, он был расстроен настойчивым требованием Прота отказаться от гонорара за выступление на телевидении. Но вскоре придумал альтернативный план – призвать зрителей вносить пожертвования для больницы, закончив на сумме в $800. Сбор средств заканчивался в среду 20 сентября. 20 сентября – день отправления Прота. Если, конечно, он не передумал и не решил подождать следующего открытия портала. Всякое может быть. Голдфарб поделился новой идеей, которая раньше не приходила мне в голову. Поскольку мои усилия по уговариванию Роберта покинуть свою защитную оболочку имели некоторый успех, существовала возможность того, что это он, а не Прот, являлся на записываемые беседы. Я ответил, что вероятность этого довольно мала, учитывая нежелание Роберта появляться за пределами моего смотрового кабинета. На что Бимиш отметил, что с Протом никто ни в чем не может быть уверен. У меня не было хорошего ответа на этот вопрос. Взамен я поделился информацией, которую я, или вернее Прот, получили от Берта. Но она потеряла практически всю свою значимость на фоне веселого доклада Менингера о Шарлотте, который каким-то образом удалось соблазнить в своей палате одного из охранников и чуть не откусить ему нос и одно из его яичек. Нашего руководителя службы безопасности, конечно, известили о неприятном происшествии и приказали должным образом инструктировать охранников. Виллерс, все еще находившийся в плохом настроении, заговорил о запланированных посещениях социолога и других ученых. Его интересовало, сколько мы можем получить от этих консультаций с Протом, и, получив ответ, он разозлился еще сильнее. Торстейн, все больше и больше походивший на второго Клауса в команде, предложил взимать бешеные деньги за дальнейшие встречи с Альтер Эго Роберта, особенно если на их основе можно будет защитить патент или извлечь другую полезную информацию. Следующей темой стало напоминание о предстоящем на следующее утро визите одного из известнейших психотерапевтов мира и о приезде в конце месяца популярного телеведущего и автора этнической психологии. Затем обсуждение, как это часто бывает, перетекло в дискуссию о результатах бейсбольных матчей, ресторанах, выходных, головокружительных победах и прочем. Я молча размышлял над тем, насколько долго Прот может здесь задержаться. Я подумал, если призыв к благотворительности окажется успешным, и ему удастся помочь нам собрать необходимую сумму денег на новое крыло, кем мы, черт возьми, после этого будем? После обеда Прот неожиданно организовал охоту за сокровищами, не упомянув, что в ней можно получить приз. Это было то воодушевление, в котором так нуждались пациенты. И они провели остаток времени, радостно прочесывая холл, тренажерный зал, столовую и комнату отдыха в поисках захороненного сокровища. Хотя никто не знал, что он или она ищет, радости и волнения были огромны. Я был слегка раздражен. Прот не предупредил меня о своих планах, хотя технически это и не было настоящей задачей для пациентов, о которых он согласился рассказывать мне заранее. Одновременно и грустно, и радостно я наблюдал, как наши больные с безумным остервенением включились в игру. Каждый везде и всюду искал нечто, что сможет сделать их жизни более стоящими, или как минимум сносными. Даже несколько сотрудников подхватили общее возбуждение, переворачивая стулья и заглядывая под ковры. Честно говоря, я и сам поучаствовал, надеясь найти что-то, что, как я предполагал, поднимет мне настроение и сделает мой день. Возможно, я искал параллельную жизнь, которую потерял. Ту, где мой отец не умер, а я стал оперным певцом. Ту, о которой я время от времени мечтаю. Во время этой суматохи Прот исчез. Никто не видел, как он уходил. После этого одной из целей охоты стал его поиск. Несмотря за последовавшее за таким поворотом событий разочарование, я не сильно беспокоился по этому поводу. Однажды это уже случалось. Я был уверен, что он вернется вовремя к нашей следующей беседе. И действительно, не прошло много времени после его пропажи, как вбежала Жизель и под громкие аплодисменты его поклонников закричала, что Прот снова объявился. Что бы он ни сделал за время своего отсутствия, видимо, времени на то, чтобы забрать всех, у него нет. В тот день моя мечта не сбылась. И я сомневаюсь, что кто-нибудь еще затеет когда-то нечто подобное. Но у каждого пациента появилась своя очень личная нить паутины, невидимая всем остальным. Нечто, что даст им надежду на лучший мир, а, возможно, и вдохнет новую жизнь. Я размышлял над тем, было ли заметно, что я расстроен, когда вошел Прот в сопровождении кота. Он сел и сразу принялся за сливы, которыми поделился со своим другом. Я даже не знал, что котам нравятся фрукты. «Где Роберт?» «Он будет здесь в ближайшее время. Все еще настраивается. К тому же», — добавил он задумчиво, «вряд ли я когда-либо еще получу хоть какой-то фрукт. Ты не хочешь рассказать мне, где ты был сегодня днем?» «Не думаю. Ты обещал ставить меня в известность, если запланируешь какие-нибудь путешествия. Забыл?» «Я не планировал. Это было спонтанно». «Куда ты уходил?» «Мне нужно было доставить несколько приглашений». «Лично?» «Я не личность. Помнишь? Я существо». «Почему ты просто не бросил их в почтовый ящик?» Я хотел быть уверенным, что они их получат. Люди, которые отправятся с тобой на Капекс? Некоторые люди, некоторые нет. «Так сколько приглашений ты отправил?» Я не рассчитывал получить ответ на этот вопрос, но он бодро ответил. «Пока около дюжины, мест осталось еще много». Я недовольно на него посмотрел. «В следующий раз, когда ты запланируешь что-нибудь спонтанное, можешь, пожалуйста, дать мне знать?» «Это твоя вечеринка». «Спасибо. А теперь, что там насчет Роберта?» «А что насчет приветствия?» «Проклятие, Прот! Он рассказал тебе, что с ним произошло, когда ему было 5?» «Да, и я могу сказать, вы люди больные». «Не все, Прот, только некоторые из нас». «Из того, что я увидел, могу сказать, что все вы способны совершить что угодно». Какое-то время мы сидели, просто смотря друг на друга. После 5 или 6 слив, сплюнув последнюю косточку в миску, он, очевидно наевшись, закинул руки за голову. Кот довольно развалился у него на коленях. Глаза Прота медленно закрылись. Внезапно он наклонился вперед и обнял себя руками. Роберт снова пытался открыть глаза. Он казался обессиленным и испуганным, его уверенность исчезла. Короче говоря, он выглядел так, как в первых беседах. Инстинктивно он начал поглаживать кошку, которая громко мурлыкала. «Привет, Роб. Рад снова тебя видеть. Как ты себя чувствуешь сегодня?» «Не страшно. Пожалуйста, доверься мне. В этом кабинете тебе не причинят никакого вреда. Это твое безопасное убежище, помнишь? Мы просто будем болтать обо всем, о чем ты хотел бы мне рассказать. Обо всем, что приходит тебе на ум. Продолжать будем в удобном тебе темпе». «Хорошо, но я все равно боюсь». «Я понимаю». Он сидел и смотрел на меня, но в течение нескольких драгоценных минут так ничего и не сказал. Я решил рискнуть. «Ты ничего не хочешь рассказать мне о том времени, когда твой отец находился в больнице?» Его взгляд опустился в пол. «Да». Я ликовал. Благодаря Проту Роберт добился столь значительного прогресса, что гипноз уже не являлся необходимостью. «Ты переехал к своему дяде Дэйву и тете Кэтрин, верно?» «Да», — пробормотал он. «Они со стороны семьи отца или матери?» Роб медленно поднял голову. «Дядя Дэйв был маминым братом. А тетя Кэтрин была его женой?» «Нет, его сестрой. Сестрой мамы. И они жили вместе?» «Никто из них никогда не состоял в браке». «Хорошо. Можешь ли ты рассказать мне немного о них?» «Они оба были крупными, грузными. Моя мама тоже немного полновата». «Что еще? Какими они были?» «Они были не очень приятными людьми». «Что это значит?» «То и значит. Жестокими. Но никто не знал этого, когда я у них поселился. Что за гадости они делали?» «Дядя Дэйв убил моего котенка». Он неосознанно поднял кота и обнял его. «Убил? Почему?» «Он хотел преподать мне урок». «Какой урок?» Роберт повернулся, заметно побледнев. Его лицо перекосилось от неконтролируемых тиков.